10. Небывалое торжество. В церковном вестнике мы нашли описание небывалого торжества в одном селе Новгородской губернии. Вот оно. Небывалое торжество в захолустье. В селе Вашках Новгородской губернии Кирилловского уезда 19 февраля этот великий и знаменательный для всей России день праздновался с небывалым доселе торжеством. Накануне его среди площади была устроена из зелени роскошная арка, среди которой находилось изображение Святого Духа в виде голубя. Кроме этого, вся площадь была убрана зеленью и флагами. В самый день торжества, после божественной литургии, совершен крестный ход на площадь, где местным священником Рзумовским в сослужении двух соседних священников ослужен благодарственный молебен при многочисленном стечении народа, пришедшего сюда из окрестных местностей не по зову, а по собственному влечению. Сюда же прибыл мировой судья, многоуважаемый Д.Н.С., служащий в районе бессменно со дня учреждения Мирового института, а также некоторые представители Министерства народного просвещения. После молебена ученики Вашкинского одноклассного училища под руководством местного священника превосходно пропели «Боже, царя храни!» и «Славься, славься, наш русский царь!». Многочисленная публика слушала это стройное пение детей с благоговением и с открытыми головами. А когда мальчики в четвертый раз пропели «Ура!», голоса всех стоящих на площади слились с детскими голосами, и громкое, несмолкаемое «Ура!» далеко разнеслось по всей окрестности. Вечером все село было иллюминировано. В этот день составлен был всеподданнейший адрес государю-императору. В память совершившегося 25-летия царствия государя-императора сельчане постановили приобрести образ святого Александра Невского и ежегодно Великий день 19 февраля сопровождать особым торжеством. Иван Арсеньев. Это действительно прекрасно. И нам особенно нравится оригинальная православная мысль украсить арку изображением Святого Духа. Сочетание слов «оригинальное» и «православное» вырвалось у нас нечаянно, инстинктивно. Но потом, задумавшись над этим как бы ляпсу с колями, мы сказали себе с горестью. Да, мы сами того не замечая, ужасно скоро дожили до того, что серьезное православие в России становится в самом деле явлением очень оригинальным. Его просто не знают и не понимают у нас даже и большинство тех, которые ходят в церковь. Иконоборческие проповеди господ Пашковых могут стать убийственными, заметим, кстати, даже и для искусства. Не найдут нужным изображать и Святого Духа. Сообщение господина Арсеньева доставило нам истинное удовольствие. Нас огорчило только это гадкое слово «захолустье». Неужели у нас не могут догадаться до сих пор, что грубость и литературная избитость подобных выражений вовсе не народны? Нам очень досадно и на господина Арсеньева, что он этим заглавием испортил нам впечатление своей милой заметки. Точно клоп травяной сел на свежую и душистую ягоду.